Глава восьмая. Путь во тьме. «Отец Лотар, можно мне немного вас проводить?» Священник, вышедший один из той двери, у которой стояла Жен Оливье, взглянул на молодого человека, не узнавая. Или все же узнал? Кивнул, но рассеянно, без своей доброжелательной улыбки. «Я не очень люблю делиться такой неприятной дорогой», — произнес он наконец. Сегодня я ночую не у себя в бомбоубежище, а в метрополитене. Ну, это ребенку понятно, что нельзя долго ночевать в одном и том же месте. А на какую вам надо станцию? Пляс де Клиши. А вам не кажется, отец, что заночевать там получится только завтра? Поинтересовался Эжен Оливье. Сегодня вы доберетесь на Клиши разве что к утру. Пешком, конечно. Теперь священник взглянул на спутника внимательнее. Улыбка, наконец, скользнула по его губам. Эжен Оливье ни за что не признался бы себе в том, что очень ждал этой сдержанно одобрительной улыбки. — Но я воспользуюсь транспортом. — Транспортом в заброшенном метро? Каретой с шестеркой белых лошадей или сразу драконами? — Как же вы, атеисты, все-таки романтичны, — вернул шпильку священник. — Увидишь. Вот что, юный Левек, ты вправду составь мне компанию, но только в случае, если и сам можешь в том месте переночевать. Тогда я не стану искать никого другого. Мне понадобится на месте некоторая помощь. К вашим услугам. Пройдя не больше квартала по улице, они спустились на станцию Бастиль, смешавшись с пестрой толпой рабочих из гетто, безработных, среди которых преобладали негры, большие любители сидеть на социальном пособии, рабочих турков, самых трудолюбивых обитателей шариатской зоны. Парижское метро еще в лучшие свои времена, печально известное неудобством и запутанностью своих линий, теперь, когда половина веток пришла в негодность, сделалось совсем уж грязным. Опасаться проверки документов в нем, конечно, не приходилось, но вот карманы надлежало беречь. Нищие, устроившиеся целыми ордами в переходах и под ржавыми остовами рекламных щитов, мгновенно превращались в грабителей. Грязные ребятишки, клянчившие милостыню, которой, конечно, никто не подавал, шмыгали в толпе, выискивая подходящую жертву. Срезать походя сумку было для них сущим пустяком. Указатели обозначали дорогу на действующие направления. Пустые тоннели даже не везде были ограждены канатом. Что же, обеспеченные парижане сейчас не пользуются метрополитеном. Наземный транспорт с кондукторами считается более респектабельным. Пробираясь вместе с отцом Лотаром мимо расположившегося прямо под ногами блошиного рынка, выставляющего прямо на газетных листах амулеты и контрабанду, Жан Оливье все ловил себя на опасении. Вдруг кто-нибудь в толпе догадается, что видит священника? Мысль идиотская. Священник в отце Лотаре угадывался сейчас ничуть не больше, чем в нем самом Макисар. Проехав два перегона, они вынырнули на платформе истечения толпы, свернув в черный рукав пустого тоннеля. — А вы считаете благоразумным, ваше преподобие, бродить по пустым линиям? Темнота, сменившая тусклый свет фонарей, даже радовала глаз. А упавшая вдруг тишина казалась после толчии оглушительной. — У вас ведь, небось, даже револьвера нет? — А зачем он мне нужен? — Ах, ну да, вам же убивать нельзя. — Но все же ведь, говорят, тут скрываются уголовники, воры, наркоторговцы, еще не знам кто. — А ты сам их видел? — Честно говоря, не приходилось. Наркоторговцы, сутенеры, воры и убийцы благополучно бездельничают наверху. В шариатской зоне. Процент тех, кого ловит полиция, так ничтожен, что преступникам не из чего забираться в такие неудобные места. Полиция ловит ровно столько преступников, чтобы устраивать показательные казни. Ну, вроде отрубания рук ворам. А остальных полиция просто контролирует. Это всех вполне устраивает. Благочестивые, пожалуй, более трудолюбивы. У них другие задачи. Отец Лотар что-то вытащил из кармана комбинезона. Послышались несколько тихих щелчков, а затем в черную пасть разверзшихся впереди сводов упала яркая полоса света. Всякий мегаполис, даже самый противоестественный, должен жить, поддерживая сложный баланс. Когда он нарушается, проносится смертоносный ураган. Под ногами было, конечно, сыро. Приходилось перешагивать по шпалам, скорее угадывающимся под ногами. Я хотел, кстати, спросить, ваше преподобие, в чем фигня насчет того, что мусульмане утверждают, будто они лучше христиан, коль скоро общаются с Богом напрямую? Если, конечно, сбросить со счетов, что все это фигня от начала и до конца. Очень здраво, Жан Оливье. Для тебя, материалисты, ерунда все, во что мусульмане верят. Но если ты уже начал понимать, что стоит разобраться, как обстоит дело с их стороны и со стороны тех, кто верит иначе, чем они, то ты взрослеешь. Человек, замуровавший себя в стенах собственного мировоззрения, ограничивает маневренность своей мысли. Даже оставаясь материалистом, отец Лотар легко улыбнулся, ты получишь над ними преимущество, если будешь видеть их изнутри и взглядом христианина. Я понимаю. Но меня хвалить не за что. Расспросить вас посоветовала София Севазмиу. Так в чем же тут фишка? Скорее уж, в чем козырь? Снова улыбнулся отец Лотар. Речь идет об игре крапленой колодой, а туз, к тому же, вытянут из рукава. Это их беседа с Аллахом напрямую, в отличие от христиан, всего лишь лишенная смысла трескучая фраза. Но сколько народу велось на этот треск на рубеже веков? Итак, разберемся сначала. Обращаться к Богу напрямую превосходно может любой христианин. Более того, он это и обязан делать. Обращение христианина к Богу называется молитвой. Бог слышит эти молитвы. В таком случае, может быть, мусульмане подразумевают диалог? Человек обращается к Богу и получает ответ. Но подумаем здраво. Всякий ли человек способен адекватно воспринять нечто, обращенное к нему от непостижимого, сокрушительно непостижимого для нашего слабого разума начала? Ведь можно и рехнуться. Пойми, не Господь не хочет отвечать простым смертным, но простые смертные не способны вместить истинное. Случаются и смертные непростые, имеющие, скажем так, чтобы тебе было понятно, некоторую тренировку. Они ведут непрестанную борьбу со своей грешной природой, они направлены к постижению истины всеми своими помыслами, всеми своими побуждениями. Мы называем их святыми. Так вот, святые иногда получают ответ. Они имеют откровение и видение. Им доступно многое, недоступное нам. Мусульмане же полагают, что каждый из них способен к диалогу без посредников. Стоит ему, грешному, разъедаемому всеми страстями, только прочесть свою молитву. То есть они побормочут, потом вобьют себе в голову, что услышали ответ свыше, — хмыкнул Эжен Оливье. — В лучшем случае, — быстро возразил отец Лотар. — В очень хорошем случае дело обстоит именно так. Есть, не забывая, еще некая персона, чрезвычайно заинтересованная в диалоге с нетренированными существами. Этого и про дьявола, разумеется. Ну, и это еще не вся проблема. Сами противоречия себе, они ведь имеют кое-кого, кто все-таки выполняет какие-то функции между ними и, не хотел бы сказать, Богом. Все эти имамы, муллы, шейхи, зачем они тогда? То есть в этих их всех заявлениях, что они лучше, чем мы, потому что у нас есть духовенство, а они говорят напрямую, вообще никакого смысла. Раз у них на самом деле духовенство-то есть. Отец Лотар сделал вид, что не заметил слов «мы» и «у нас». «Смысла нет, но нет и духовенства», — отчеканил он. «Мусульманского имама корректно сравнить только с каким-нибудь протестантским пастором, баптистским проповедником, но не со священником. Видишь ли, Жан-Оливье, христианство, настоящее христианство, а не его поздние еретические профанации. Религия таинственная. А ислам изначально бестаинствен. А что это все такое? Волшебство, как сказали бы дети. Тех функций, для которых христианину нужен на самом деле священник, в исламе просто не существует. А хлеб в плоть, вино в кровь. Прежде всего это. Знаешь, юный Левек, С одной бредовой мыслью разбираться легко. Но вот когда в одном утверждении накручено одна на другую несколько несуразностей, знал бы ты, как сложно это толково разъяснить. Вот эта фраза «мусульмане говорят с Богом без посредников», она бредова в несколько слоев. Но еще раз повторю. При полном отсутствии содержания эта трескучая формулировка здорово работала в те времена, когда они еще давали себе труд кого-то убеждать словами. Господи, сколько же раз подобное повторялось в истории человечества? С апломбом, повторенная много раз, чушь действует лучше любого заклинания. Никогда бы не подумал, что ковыряться в их мозгах довольно интересное занятие. Всегда думал, что не стоит выеденного яйца разбираться, чего они там думают. Луч фонаря в руках отца Лотара то укорачивался, упираясь в близкие преграды, то удлинялся, обозначая расширившееся пространство. В подземельях метро было, как всегда, душно и сыро. Но, строго говоря, их картина мира в чем-то ближе к реальности, чем твоя. Ну, знаете, с некоторыми оговорками, разумеется. Священник словно бы не заметил возмущения собеседника. Кади, которого я давеч подорвал, верил, что тут же после смерти займется сексом с 72 гуриями. Не могу поручиться, но, скорее всего, его ожидания сбылись. Жан Оливье засмеялся. Ты напрасно полагаешь, что я шучу. По голосу священника Жан Оливье понял вдруг, что тот в самом деле говорит без тени улыбки. Ты знаешь, что такое гурии? Сногсшибательные красотки, на которых не ложится пыль и грязь. Добавь, не имеющие женских месячных отправлений, не стареющие и не беременеющие. Ни в одном из авторитетных исламских источников не сказано, что гурии — это то, во что превратятся после смерти правоверные женщины. Некоторые исламские богословы поздних времен пытались под такое пригнуть, но это чистой воды натяжки. Гурии изначально созданы гуриями, добавь к этому неустанную способность к сексу. Грязные бредовые сказки только и всего. Средневековье, плохо знакомое с исламом, оставило нам довольно детальные описания демонов, называющихся суккуб и инкуб. Инкуб нас, благодарение Богу, сейчас не интересует, а вот суккуб нам весьма интересен. Это демон в женском обличье, ищущий половой связи с мужчинами. Скажу еще раз, демон в женском обличии, а не женщина. И такая вот половая связь с демоном всегда выходит смертным боком. Вы хотите сказать, что гурия — это и есть тот самый суккуб? Жену Оливье казалось, что отец Лотар занимается все-таки изрядной ерундой. Я хочу сказать, что дьявол, в общем, довольно часто выполняет свои обещания. — резко сказал священник. — Он говорит, ты получишь возможность иметь сношение с 72 черноокими красавицами. Превосходно, — думает человек, — но ему не приходит в голову спросить, а будет ли мне от этого хорошо. Но когда одни из 12 врат этого примечательного места отворятся для него, будет уже поздно. Поздно будет кричать, когда одна черноокая красотка ухватит и пойдет ублажать так, что мало не покажется, а потом перекинет другой, а если не достанет сил развлекаться, придется есть особое мясо тамошних быков, весьма умножающее мужскую силу, доживать побыстрее, потому что третья красавица уже тянет руки. И так вечно. Постоянное, непрестанное, жуткое совокупление с нечеловеческими существами, хоть умоляй, хоть кричи. Ты ведь этого хотел. Ты считал это наградой, ты пытался ее заслужить, так получай, получай сполна. — Вы в самом деле в это верите? — Жан Оливье споткнулся о разбитую шпалу, но удержался, не упал. — Все, с чем мы сталкиваемся сейчас, давно описано, давно сказано. Правда, ничто не ново под луной. Кстати, о луне. Ты считаешь случайностью, что у нас солнечный календарь, а у них лунный? Луна — мертвое светило, в отличие от животворящего солнца. Все поклонники дьявола во все времена чтили Луну. — Вы считаете, что они поклоняются дьяволу? Жан-Оливье присвистнул было, но этот звук очень уж неприятно отозвался в угольной черноте. Я не могу это утверждать, коль скоро они сами этого не утверждают, — напряженно ответил отец Лотар. Но как христианский священник я не могу не обращать внимания на то, что должно меня настораживать. Если мне говорят, что в раю человека встречают существа, весьма подходящие под описание суккубов, я должен спросить себя, а наверное ли это рай? Это больше походит на ад. Если луна выставляется главным символом некой религии, как я могу не вспомнить о том, что от культа луны неотделим сатанизм? А я не могу представить себе, как можно всерьез верить в сатану, в ад, да и в рай, строго говоря, тоже. Они, по-моему, просто психи, фанатики со снесенной крышей. А вот вы... Простите, ваше преподобие, но я не хочу врать. Да ничего. Где-то тут была эта штука. Ага. Сейчас доберемся с комфортом. Фонарь выхватил из темноты тележку с длинным рычагом-палкой, напоминающим детские качели. Роскошь! Дрезина на ходу! В самом деле, шикарное у вас средство передвижения, ваше преподобие. Переведем ее на основной путь. Священник, высвобождая руки, прикрепил фонарь к комбинезону. Погоди, я перевожу стрелку, а теперь взялись. Уф! Жан-Оливье запрыгнул на узенькую платформу. — Только как бы вы добирались, если бы отправились одни, пешком? — Зачем же? Так же бы и добирался. — Вы смогли бы качать дрезину в одиночку? — недоверчиво спросила Жан-Оливье. — Сколько раз так делал? У нас еще в семинарии уделялось большое внимание спорту. Полезная привычка, как я не устаю убеждаться. Дрезина потихоньку набирала ход. — Ну так что ты хотел сказать о моей снесенной крыше? — Я так не говорил. — Что поменяется, если ты выберешь в мой адрес более вежливое выражение, чем в адрес мусульман? — Вы правы. — Отец Лотар, а вы не играете в игру? Я могу понять, что вы очень любите мессу, и могу понять, что пока живы, не позволите всяким там запретить вам ее служить. Могу понять, что христианство — достаточно важная часть нашей культуры, чтобы за нее можно было умереть. Но все-таки эти штуки — дьявол там, демоны, ангелы, рай, ад. Я думал, что даже священники давно уже считали это, ну, как бы, символами. Поколения католических священников, что считали дьявола риторической фигурой, остались в прошлом. Резко в промежутках между качаниями рычага заговорил отец Лотар. Думаю, они горят в том самом аду, который также почитали за риторическую фигуру, эти священники XX века. Из-за них римская церковь пала, а затем перестала существовать. Именно они сказали, как в дурацком анекдоте, «И вы правы, и вы правы, и вы по-своему правы. Все народы идут к Богу, только каждый своим путем. Незачем им миссионерствовать, коли так». А без сознания того, что является единственным сосудом истины, церковь Христова не живет. Это глаз без зрения, тело без души. Столетиями римская церковь говорила «права только я». В XX веке ее разъел либерализм, и она сказала «всяк прав по-своему». На этом католицизм кончился. Начался неокатолицизм, то есть слегка театрализованная гуманистическая говорильня. Знаешь, как нас учили в семинарии? Если святое причастие упало на пол, священнику надлежит сперва опуститься на колени, вылизать в этом месте камень, а затем взять специальное долото и стесать в порошок слой, которого причастие коснулось. Ну, этот каменный порошок тоже потом надо собрать, словом, много чего еще надо сделать. И все это может не казаться человеку идиотизмом только при одном условии. Он должен верить, что имеет дело с плотью Христовой. А если он считает, что присуществленная обладка — это как бы плоть Христова, символически плоть Христова, то можно просто поднять и в карман положить, а потом спокойно ходить по этому месту, как и делали уже лет 70 неокатолики. Еще интереснее. Лишние обладки они после мессы вообще выбрасывали. Ты подумай, лишнее тело Христова. Разве захочется умереть за обладку, которую ты сам вытряхиваешь из потира в мусорное ведро? И вот когда настоящий враг, почитающий истиной только себя, а сговорчивых либеральных католиков втихую дураками, пришел, Никто и не захотел умирать. И вместо них умерла римская церковь. Не совсем никто. Мой дед, он был... Все в нашей семье были министрантами Нотр-Дам. Он был убит, когда ваххабиты пришли захватить собор. Он умер за Нотр-Дам, а священник сбежал. Так ты внук мученика. Ты счастлив. Он стоит за тебя. Но ведь дед-то как раз был этим неокатоликом, как вы говорите. Он ходил к нелатинской коротенькой мессе и причастие, наверное, в руку брал. Он мученик. Прочее неважно. Пойми, не мирянину решать, как обращаться со святым причастием, какой должна быть месса. Неправильно наученного мирянина Господь простит, вся ответственность на духовенстве. Вот Господь и послал твоему деду стойкости, а священнику не послал. И все же таких, как твой дед, было мало, очень мало. Неокатолицизм разъел веру, нетрепетное обращение с причастием, отсутствие постов. Тут слишком много соблазна и для мирян. Дрезина летела в темноте, луч света слишком быстро скользил впереди, чтобы что-то можно было разглядеть в нем. — Погодите-ка, отец Лотар! — вдруг дошло до Эжена Оливье. — Сколько же вам лет? — Мне 33 года. — Так как же вы могли учиться в семинарии? Священник засмеялся, ритмично орудуя рычагом. — О, я успел официально проучиться целый год. Только потому, конечно, что семинария не была неокатолической. Их-то все позакрывали двумя годами раньше. А я успел застать семинарию Флавиньи, фантастическое место. Там был монастырь еще во времена Карла Мартелла, представь только. Я жил в стенах, что помнили времена, когда Франция даже еще не почиталась возлюбленной дочерью церкви, а только зарабатывала свое право на этот титул. И камни их помнили, я чувствовал. Лет мне было, как тебе, в эти годы очень обострен внутренний слух. В конце 20 века, понятно, древний монастырь сделался никому не нужен. Стены выставили на продажу, и несколько духовных детей, монсеньора Марселя Лефевра, купили их для священнического братства святого Пия X, так же, как и стены семинария Экон в Швейцарии. Раньше три младших курса семинарии размещались во Флавиньи, а в Эконе учились старшие семинаристы. Но это уже с 10-х годов изменилось. Во Флавиньи стал преподаваться полный курс. Отец Лотар замолчал, вспомнив вдруг, как вернулся домой на пасхальные каникулы семинаристом, уже несколько месяцев как получившим благословение на сутану. В комнате привычной, но такой уже чужой, сидел на кровати потрепанный плюшевый медвежонок, с которым он спал все детство. Ну, на такое способна только его мама. Медвежонок был наряжен в новехонькую сутанку с белым воротничком. Лотар прикрыл сперва дверь, а потом уже взял медвежонка на руки. — Да, брат, мы с тобой оба за это время покрутели. Господи, как же он гордился этой первой суконной сутаной до полу. И какая же она была тогда неудобная. Особенно неудобно было играть в футбол. Третьекурсники злорадно пугали, что на летних каникулах во время общего выезда в Альпы придется еще и заниматься в мундире альпинизмом. Либо это будет единственное ваше платье, либо вы никогда не будете в нем сами собой, приговаривал старенький аббат Флориан, помнивший еще самого Лефевра. Никаких уступок веку всему. Жизнь шла неспешной средневековой чередой. Никаких мобильников, интернет только в библиотеке. Крошечная келья прискучного вида, невзирая на древность здания. Больше она походила на номер в беззвездочной гостинице, чем на келью. Стен не четыре, а, строго говоря, две. В одном простенке окошко, в другом — дверь. Стол, стул, кровать, шкаф, маленькая раковина в углу. Мыться изволь бежать в общий душ. Вместо халата та же сутана на голое тело. Нельзя держать ничего съестного. Даже баночки кофе или пакетиков чая. Филиппу Кендеру, его сокурснику, частое чаепитие рекомендовал врач. Он получил официальное разрешение. Нет, не поставить в келье чай. Заходить в неположенное время на кухню. И там заваривать себе чай сколько угодно. Келье так тесно, что два человека одновременно постоянно толкали бы друг дружку локтями. Но двух человек одновременно в келье не может быть. Если соученик попросит разрешения покопаться в твоих книгах, ты, конечно, можешь его пригласить. Ты отворишь ему, пропустишь внутрь и останешься дожидаться, стоя в открытых дверях, пока он выберет необходимое. Если поиски затянутся, можешь, конечно, отойти сам за каким-нибудь делом, но войти внутрь ты не можешь. Правила монашеского общежития, с которых взяты были позднее правила семинарские, сочиняли не дураки. Нет такой дисциплины, которую вы не одолели бы по книгам, — повторял все тот же аббат Флориан. 6 лет в семинарии нужны не ради знаний. Он, конечно, слегка преувеличивал, этот аббат Флориан. Одна дисциплина была все же не такой, чтобы одолеть ее по книгам. Прикладная литургика. Оказавшись в том зальчике в первый раз, Лотар решил было, что попал всего лишь во внутреннюю часовню. Зачем было ее запирать 7 замками, печатать 7 печатями? Боже упаси пускать в ту дверь мирян. Комната синей бороды, да и только. Ну и что? Алтарь, табернакль, свечи — все, что нужно для службы. Фальшивый алтарь, ненастоящий потир, игрушечная часовня, тренажер. Кадила выше, кадила ниже. Не туда, сначала вниз. Слишком широкий замах. Заново. Помолимся. Нет, сначала. Помолимся. Заново. Помолимся. И так по 20 раз к ряду. Все остальное ему ведь и пришлось доучивать потом по книгам. Литургику теоретическую и гомилетику, богословие догматическое и богословие моральное, латынь, древнегреческие азы, но никакие книги не отточат жеста рук, взмаха кадила, не выпрямят спины, не выровняют шага. Как же хорошо, что был хотя бы этот один год. Солдатский, казарменный год, когда все силы воли собираются для того, чтобы от собственной воли отказаться. Какая же это монотонная, тяжелая проза будни хранителей чаши Грааля. Романтизма достает ненадолго. Говорили, во Флавиньи поступают каждый год человек 15-20. Экон заканчивает каждый год человек 5-10. День, начатый до рассвета с мессы. Длинные трапезы под чтение святых отцов. За 15 минут до конца обеда, правда, ректор дает знак прекратить чтение. Это означает, что можно поболтать за бокалом красного. Но эти 15 минут не единственное время для болтовни в течение дня. Сразу после обеда час, посвященный прогулке по монастырскому саду. Раз-другой ты, конечно, можешь молча побродить по аллеям в одиночестве. Но если ты будешь гулять один каждый день, тебя очень скоро вызовет модератор. Священник должен быть открыт к людям. Это время отведено общению, — скажет все тот же аббат Флориан, убитый, кстати, в Пикардии 5 лет назад. Зато после комплитория часов с 9 вечера уже не пообщаешься ни с кем. Наступает большая тишина до утра. Говорить запрещено. В Великий пост иногда объявляются целые дни большой тишины. Даже на кухонном дежурстве надлежит показывать знаками. Вертишь в руке картофелину, сжимая в другой незримый ножик. Где, мол? Кивок головой в ответ. В том ящике. Нет, что там казарма? В казарме нет никому дела до твоей внутренней жизни. До того, проводишь ты досуг один или выделяешь кого-то из прочих, что в семинарии тоже отнюдь не приветствуется. Гордость, оборачиваемая во благо. Я избранный из немногих. Горечь, отравляющая течение дней, нас слишком мало избранных. От 5 до 10 священников в одном выпуске, и это на всю Европу. А иной раз и с Азией приходится делиться, и каждый раз это вызывает недовольство, еще бы. В 6 утра я служу мессу у себя в Сан-Кантене, — жаловался один старенький аббат. Потом прыгаю в автомобиль, благо одно, мне лошадиных сил не занимать. Мчу, как автогонщик, 2-ю мессу служу в Гизе, оттуда гоню в Лаон, и хорошо, если с Божьей помощью успеваю хотя бы начать литургию до полудня. Уж в Лаоне и завтракаю, хотя, честно говоря, из Гиза до Лаона без чашки кофе за рулем тяжело. Но только при таком вот каторжном образе жизни, молодые люди, не стоит утешать себя сознанием востребованности твоего труда. Это все не от переизбытка верных, а от малого количества нас. Католиков ничтожно мало, а нас, их пастырей, еще меньше. Что же, Лотар был готов к этому. Был готов ко многим скорбям из тех, о которых предупреждал аббат. Господи, как же его звали? Аббат Белев. И ко многим другим. Он был готов к тому, что служить, скорее всего, придется в каком-нибудь старом амбаре. Что по дороге в этот амбар он будет проходить мимо какой-нибудь прелестной барочной церковки, превращенной в туристический центр с музеем и сувенирной лавкой. Или что еще больнее, мимо какого-нибудь псевдоготического ли, классицистического ли храма, не представляющего архитектурной исторической ценности и по требованиям местного населения, отданного под мечеть. Его готовили, и он был готов. Но к тому, что прервало его обучение, не был готов никто. Правительственные войска оцепили Флавиньи во время мессы, потому никто этого и не заметил. Но что бы изменилось, если бы обитатели семинарии увидели что-то, прежде чем солдаты растеклись по кельям, коридорам и залам? Ну, можно было забаррикадироваться, просидеть несколько суток в осаде, а что толку? Пресса бы не отреагировала. Ну, съехались бы верные, встали бы лагерем с детьми, с крестами, с иконами. Не дай бог, кто-нибудь бы пострадал. Флавиньи было ликвидировано правительственным распоряжением. А на его закрытие бросили войска, что состояли тогда на 2/3 из мусульман, а на 1/3 из неверующих французов. Последние таращились на облаченных в сутаны семинаристов и преподавателей, как на каких-то экзотических дикарей, откровенно развлекались. Когда преподаватели торопливо укладывали литургическую утварь, стремясь предотвратить прикосновение к ней рук непосвященных, кто-то из дьяконов послал Лотара поискать пустых картонок и шпагата. Вспомнив, что изрядный запас должен быть в кладовке на втором этаже, 3 дня назад он сам распаковывал доставленные со склада пачки бумаги для принтера, блокноты, ручки, Лотар помчался по лестнице. Двери в комнату синей бороды оказались распахнуты настежь. Там хозяйничали 2 парней. Французов, несомненных французов. Один, рассевшись на полу, хлебал колу из потира. Пустая бутылка валялась рядом. Другой с любопытством вертел в руках табернакль, ухваченный с алтаря тренажера. Лотар, заходя в зал, еще сам не зная, с какой целью, не сумел сдержать смеха. Вообразили, значит, что разоряют часовенку. Интересно, определят ли их черти на не самую горячую сковородку ввиду несоответствия намерения результату? — Ты чего смеешься? — изумился солдат, невольно поднимаясь на ноги. — Что это тебя разобрало, а, аббат? — Еще не аббат. Лотар с удовольствием направил кулак в слаборазвитую челюсть военнослужащего. Зато ты уже идиот. Как же все-таки невыносимо мало было этого единственного года во Флавиньи. Года и 1 сентября, если точнее. Здесь нам надо слезть и перевести стрелку. Священник перестал раскачивать рычаг. Что ж, уж на что хорошо и Жан Оливье сам ориентировался в подземельях метрополитена, надлежало честно признать, что у отца Лотара это выходило не хуже. Вскоре путь во тьме продолжился. Но никогда еще Жену Оливье Левеку не было до такой степени не по себе, до такой степени жутковато в безопасном и надежном мраке подземелья. Быть может, потому что он занимался сейчас тем, чего также не делал никогда в своей жизни. Он представлял себя мусульманином, даже не нынешним, а из тех, из шахидов, которых так много было в начале столетия, когда они еще только устанавливали свое полумировое господство. Вот он с бандой таких же ворвался с огнеметом в детский садик, в разгар какого-нибудь смешного праздника, допустим, жирного вторника, когда малыши восторженно калякают друг дружке рожицы углем и акварелью, водят хоровод и лакомятся блинами. И вот эти детишки уже заложники. Уже можно объявить, что за каждого раненого повстанца их будут убивать по 3, по 5. Цифра зависит от количества, какое удалось захватить. и выставлять условия, за невыполнение которых детей тоже станут убивать. Например, чтобы отменили закон о хиджабе. Ведь, кстати, так они и добились своего тогда. После двух или трех захватов заложников наши деды и бабки сами потребовали от правительства, чтобы, значит, прекратило подвергать риску жизни их детей, а мусульманки пусть ходят в школу, в чем хотят. Сначала угрозы, потом, чтобы испугать побольше, первый ребенок, пристреленный на глазах у других, уже боящихся даже плакать. А полароид с беззащитным трупиком, крупным планом, отправить на волю с заложником, по какой-то прихоти выбранным жить. Но они знают, что любое заключенное с ними соглашение можно признать недействительным, когда все заложники будут освобождены или перебиты. У них только одна цель — устрашить, сломить. Поэтому они, в общем, готовы умереть. Пусть наширявшись энергетиками, но более-менее в своем уме готовы. Вот забрызганный невинной кровью он звонит домой куда-нибудь в Эмираты, прощается с матерью, сообщая, что идет к Аллаху. Та призывает на него всяческие благословения, сообщает, между прочим, что уже пригласила гостей на его свадьбу с черноокими небесными девами. Вот он, наконец, падает среди тел своих жертв. А потом? Есть ли что-то потом? Хорошо, есть или нет, даже не важно. Главное, он сам верит, что есть. И во что же он верит? Вот ему открываются врата, ведущие в место, где текут четыре реки. Одна из молока, одна из меда, одна из воды и одна, между прочим, из вина. Неужели стоило убивать детей ради бесплатного меда? Пусть он думает, что стоило. Ох, как же трудно в это въехать. Вот к нему выходят навстречу эти черноокие, целая толпа. Все одинаково красивы, все жаждут заняться с ним любовными утехами. Будут ли они вести какие-то разговоры или сразу, так сказать, к делу? Да и умеют ли они говорить? И о чем? Они же не люди. Это только секс, только алые рты, белые руки, слишком белые, мертвенно-белые, лунные, хваткие, цепкие руки. Они не живые, значит, они мертвые. Ой! Жан-Оливье тряхнул головой, стряхивая жуткое наваждение. — Ну, вот мы и на месте, — сказал отец Лотар.